Глава 3. Судно уже стояло причальным к большой, вбитой прямо в дно черной сваи, в ряду тяжело груженных морских кораблей. Ближе к берегу видны были корпуса лихтеров, снабжавших амстердамский рынок самыми обыденными и самыми необычайными в мире товарами. Вокруг велись плоскодонные флоутштейны, облегчавшие купеческие трюмы, и негде оказалось протолкнуться в бухте от маленьких штигеров, тоже плоскодонных, с косыми парусами, корабликов или барок, заходящих прямо в город, в его многочисленные каналы и улицы. Берег спрятался за мощным валом, из которого выставлялись на свет Божий острые церковные шпили и бесконечные лопасти ветряков. Головкинские люди занялись грузом, повели переговоры насчет штигера, который должен был доставить их по длинному безопасному каналу через Зандам, Харлем, Хиллигам и в славный своим университетом Лейден. Оттуда уже на подводах недалеко было и до Гааги. Предоставленный самому себе, он сразу же затерялся в городе. Жилые кварталы, кирхи, две богатые синагоги, все, о чем рассказали попутчики за отведенные 4 часа, он оглядеть не успел. Один только порт и каналы, хлебную биржу, бесчисленные магазины, занимающие все нижние этажи высоких каменных домов, от драйной до зеркального блеска стекла витрин, кузницы с выставленными на показ якорями у входа, винокурни, пивоварни, маслобойни, ружейные мастерские, лесопилки, склады, склады, склады, горы драгоценной древесины. Со Савкаса, розового, сандалового, бразильского дерева, Святой Марии, все это показывал ему говоривший по-русски моряк с медведя. Виденного было слишком много для одного, а проводник норовил обрушить знания сразу, гордый тем, что может сразить по-господски одетого молодого человека. Он полустал водить Василия в курс монеты, но названия Дуканоты, Дрюлькины, Рисладеры, Талеры, Гутольгульдены, Флорины, Штиверы, Гротливны, Шиллинги, Гротинары, Пениги и их соотношения никак не укладывались в голове. Звучали, пересыпаясь в ней голландскими «гуль-гуль-гуль», словно падали в общую груду. И после посещения какого-то опрятного трактирчика сытый Тредяковский звенел массой новеньких монет в кармане, целой кучей, выданной на сдачу за один единственный ефимок, или, как его называли, каталон, прощальный подарок Корбова. Он устал, устал смертельно, но долго не мог еще успокоиться. Уже остался позади Амстердам, уже тянулся медленно по каналу их косопарусный штигер. И мужики, довольные быстрой перегрузкой, завалились спать, а он все стоял на корме и смотрел на ровно расчерченные прямоугольники полей, на здешние пышнотравья, на мелкоросых, на ухоженных коров, которые, как ему сообщили, считались самыми удоистыми в мире, несмотря на их внешнюю неприглядность. На редкие домики, обстоятельные домики, что кирпичные, что деревянные, и мельницы, мельницы, мельницы. По обеим сторонам канала все было такое чистое, словно вымытое. Пострижные деревья у низеньких заборчиков, красные клумбы с обязательными ранними майскими тюльпанами перед входной дверью. А вот она, наконец, сказочная волшебная Голландия, о которой рассказывал отец. Голландия, кощунственная, ополчившаяся на государя и прогнавшая его, создавшая свою, устроенную по образу и подобию древнеримской, республику, зовомую штаты, и управляемую верховным штат-гальтером. Было удивительно, непонятно, за что ж ценил и любил вольную Голландию великий Петр. Наверное, ему сродни были ее торговые силы, ее корабельная мощь, деловая суматоха порта и торга. Но страна была действительно волшебной. Чуть отдалились и от главных ее ворот, как преобразилась, она стала уютной, камерной, домашней, тихой, но богатой, настолько, что коров здесь держали на кирпичном полу, а по вечерам мыли теплой водой и чистили щеткой, как породистых скакунов, как стекла витрин с батареями пузатых бездонных пивных кружек. И вот, стоя на корме штигера, он наконец признался себе, что чувство, удерживающее его на палубе кораблика, заставляющее ненасытно смотреть вокруг, вызванное не простым восторгом путешественника, а разъедающим душу стыдом. И стыд, странно сказать, породил нечто вроде ненависти, не злой, а бессильной, к этой, казалось бы, не знающей бед миниатюрной республике, блаженно почивающей на своей цветочной перине под неусыпным надзором деревянных постовых, крутящихся на морском бесплатном ветру мельниц, приносящих ежечасно неисчислимый доход в и без того богатому государству. Дорога на Лейден была зеркальным отражением его пути на Ревель, и он клял в душе самодовольных голландцев, их чистоту и кажущуюся беззаботность, голландцев, как будто давно позабывших, что такое голод, война, неурожаи и чумные эпидемии. Это была сказка, показавшаяся вдруг своей злой стороной. И он подумал, не схожие ли мысли заставили Петра Великого с особым рвением приняться за проведение задуманных реформ. Не потому ли любил Голландию покойный император, что видел в ней пример и мечтал о таком же будущем для своей несчастной России, пока несчастной. Фантазия, возникшая перед глазами, вмиг избавила его от ощущения собственной ущербности, распалила гордость, и он еще раз перед сном взглянул вокруг, но восторженно и радостно, словно уже одержал великую победу. «Чудная страна!» — бессильно прошептал он, валясь на давно приготовленный матросом тюфяк.